Глава 64. Конечно, мы поменялись моментально, но я вернулась. Однако теперь у меня небольшие проблемы, не? Если кратко, то Кайи, на котором я основана, не особо подходит для боя. Я до нелепого слабый дух низкого уровня. Не лучший выбор для прямого столкновения, не? И сражение с тигром, свободным и неограниченным любой основой, несколько не в моем стиле, не? Я знаю, что стиль – неправильное слово, ну и что? Если люди поняли, что я имею в виду, то не важно, что я его неверно использую. Меня чертовски раздражает говорить «не мой уровень» каждый раз. Меня вообще тут скоро сожрать могут, не? Кроме того, можно было подумать, что я старше, а тигр младше просто потому, что я родилась первой. Но мы Кайи, не? Госпожа описывала сестер Арараги и этого братца-ублюдка как тройняшек разного возраста. Я, госпожа и тигр, по сути, такие же. Но, наверное, тигр все же не младший. Все-таки стресс рождается из конфликта между эмоциями. Если госпожа была основой тигра, то, быть может, тигр стал основой для меня, не? Я лишь родилась первой. Но тигр существовал во мне. Поэтому, если просто сравнить, тигр должен быть намного сильнее, как Кайи, чем черная Ханекава. И что особо раздражало, тигр был следующей моделью в линейке, не? Когда дело касается компьютеров и машин, разве последующие модели не превосходят предыдущие? По этой логике у меня нет шансов в обычном бою с тигром, не? Госпожа намного продвинулась в создании Кайи по сравнению с тем моментом, когда она создавала меня, не? Письмо говорит, что именно потому получился тигр, не? Любой скажет, кто победит в схватке между кошкой и тигром, не? Любой поймет. Хочется сбежать, не? Но госпожа решила не закрывать глаз. Решила предстать перед ним. Поэтому я не могу сбежать, поджав хвост, не? И кроме того, у мартовской кошки нет хвоста, не? Ох, я на волосок разминулась с клыками тигра. Но, как говорится, без труда не выловишь рыбку из пруда. Поэтому я проскочила под его огромное тело, не? Тактика, использующая огромный размер противника, не? Есть такая пословица. Даже заяц, загнанный в угол, становится зверем. Так что неудивительно, что и кошка кусает тигра, не говоря уж о том... Не! Не! Что у меня есть козырной туз мартовской кошки. Поглощение энергии. Поглощение жизненной силы. Оно сработает даже на Кайи. Если я смогу поглотить тигра и вернуться к госпоже, моя цель будет достигнута. Желание госпожи будет исполнено. Звучит слишком жестоко, не? С учетом того, что я всего лишь возвращаю домой сбежавшую сестру. Но это мы потом обсудим, не? Проблему так быстро не решить, не? Мы не сможем мгновенно достигнуть взаимопонимания, как в нереалистичной семейной драме. Слишком хороший, чтобы быть правдой. Он был отрезан от госпожи 18 лет. Они не смогут вот так взять и вернуться в исходное состояние. Им вообще некуда возвращаться. Им придется начать с нуля. Сегодня они сделают только первый шаг, не? Повиснув у него на животе, я прижалась к тигру. Всем своим телом, изо всех сил. Чтобы достичь максимальной эффективности поглощения энергии, я постаралась коснуться тигра всем телом. Не! Не! На краткое фырканье тигра я ответила громким воплем. Не криком, чтобы поддержать себя. Чтобы убедить себя, что я никогда не отпущу. Не мяуканьем. Поглощение энергии – моя способность Кайи. Единственное, что дает мне шанс победить тигра. Но если подумать, я должна учесть и способности воспламеняющего тигра. Кайи, имеющий родство с огнем. Воспламеняющий тигр. Я придумала три варианта. Первый, самый простой для понимания в наши дни. Называется пирокинез, ня. Однако способность поджигать цель мыслью ближе к экстрасенсорным способностям, чем к феномену Кайи. Мне кажется, это способность человека, а не Кайи. Верю я в экстрасенсов или нет, отдельный вопрос, не. Если тигр в самом деле разжигал пожары пирокинезом, то, честно говоря, я бы ничего не смогла сделать, не. Любой сгорит дотла, как только появится в его поле зрения, не. Но, как я сказала, я не верила в этот вариант. И несмотря на столь долгий разговор, даже моя одежда не сгорела, не говоря уж о мне самой. И его первой атакой был вполне животный укус. Так что я могу быть уверена, что этого варианта опасаться не стоит. Так что перейдем ко второму. Можно сказать, что его тоже легко понять и несколько легче представить. Если коротко, то тигр выдыхал пламя из пасти. Или стрелял огнем из лап. Что-то в этом духе, не? В этом случае он мог кусать и рвать, одновременно сжигая. Что не противоречило бы его форме дикого зверя, не? В детских мультфильмах и мифах часто встречаются чудовища, выдыхающие огонь, не? С этой точки зрения, вероятнее всего, именно так работает способность тигра разжигать пламя. И я надеялась, что так и есть, не? Но, увы, дело было даже не в первом варианте. Способностью тигра был третий вариант. «Не, горячо!» Не думая, я почти отпустила тигра, но в последний момент остановила себя. Тело тигра превратилось в огонь. «Так все твое тело огонь! Так и думала, не!» Дело не в том, что нет Кайи, выдыхающих пламя. Но это же стандарт, не? При той любви к правилам, которую питает госпожа, естественно, что она последовала старейшему примеру при создании Кайи. Она создала не оригинальный, ортодоксальный, блуждающий огонь, не? «Не будь дурой, кошка», — произнес тигр. «Для зверей, естественно, боятся пламени. Твои действия еще меньше похожи на звериные, чем на действия Кайи». Абсолютно спокоен, не? Конечно. Как и тогда, когда я несла того вампира, и мое поглощение энергии включалось помимо воли. Ошина Шинобу это не беспокоило, не? По сути, способность поглощения энергии, кажущаяся на первый взгляд непобедимой, имеет слабость. Слабость или скорее дефект, не? Неизбежный дефект. Неважно, сколько энергии я высасываю у цели, если у этой цели запас энергии почти не ограничен, то это бестолку. Так же, как плотина не может засохнуть, не? Конечно, я сомневаюсь, что тигр, воплощение темных эмоций госпожи, может поспорить с запасом энергии вампира. Но его энергия – это тепловая энергия. Огонь, не? Ясно как день, что я поджарюсь раньше, чем смогу поглотить его целиком, не? Да пошел ты! Сама знаю! И это еще один повод. Знание того, что это очевидно для крика. Я кричала, как кошка. «Я могу быть дурой, но я знаю, что кошке не победить тигра, не!» Даже заяц, загнанный в угол, становится зверем. Но и только не. Он не может победить. Он не может дать сдачи. Его просто сожрет разъяренный противник, не. Как и меня. Если честно, когда я думала, что поглощение энергии может сработать на тигре или дать мне шанс победить его, я сама в это не верила. Знала, что на это не стоит рассчитывать. Я просто сделала вид, что не знаю об этом, не. «Тогда...» — спросил тигр. Спросил, глядя на меня, жалко висящий у него на брюхе. «Тогда зачем? Зачем поступать столь безрассудно? Столь глупо? Столь бессмысленно?» «Потому что...» — сказала я. «Госпожа попросила меня!» «Он не поймет, не. Ты просто родился так, что, конечно, ты не поймешь, не. Ты просто не знаешь, как это приятно, когда госпожа, все делавшая сама, просит тебя о помощи. Ты не знаешь, как это приятно, когда госпожа, пытавшаяся все сделать сама, забыв о гордости и стыде, просит меня, всего лишь сбитую на дороге кошку. Она нагло просила меня. Она назвала меня своей маленькой сестренкой. Она назвала меня семьей. Она сказала «пожалуйста», когда просила позаботиться о тебе. Я посмотрела на виллу Уоррен. Так же, как Синдзюгахара Хитаги просила меня кое о ком позаботиться. Позаботиться о госпоже. «Не-а-а!» Не зная, какой температуры был тигр, я еще плотнее прижалась к нему. Даже лицом. Потерлась об него щеками. Моя одежда давно сгорела. Горячо, горячо, горячо, горячо! Как будто обнимаю солнце. Может, это я и делаю. Я не удивлюсь, если огни зависти, которые госпожа копила все это время, достигнут такой температуры, не? И это еще один повод для того, чтобы суметь проглотить все это. Дать ему разгореться жарче. Разрастись. Я не могу его отпустить, не. Я не могу не прижиматься к нему. Он же эмоция, не. А, не. Мошка. Тигр напрягся. Словно высушиваясь после того, как он промок, тигр потряс телом. И этого хватило, чтобы меня отбросило в сторону. Я ударилась о бетонное заграждение. Даже когда я слышала собственный крик, чудовищная разница в температуре заставила меня на миг лишиться сознания. Нет, я не могу. Я не могу сейчас потерять сознание, не. Все мое тело горит. Если я потеряю сознание и поменяюсь с госпожой, она мгновенно умрет от ожогов по всему телу. Лишь благодаря тому, что я Кайи, я все еще могу выносить такую боль, не. Эх. Но это было сильно. Не с чем даже сравнить, не. Кстати говоря, вроде бы есть Кайи, мастер сумо, по имени Призрак Огня. Что это за штука такая? Но по силе тигр превосходил даже его. Ай да сукин сын. Предыдущая фраза в нашем случае звучит очень странно. Я едва смогла остаться в сознании. Всего после одной атаки я уже не могу двигаться, не. Даже пальцем не могу шевельнуть, не. Да что со мной, не? Я так долго храбрилась и готовилась. И в итоге все закончилось вот так. Жалкое зрелище, не? Но тому ублюдку было тяжелее. Он много с чем сражался, не? Даже когда он плакал. Даже когда он бесконечно жаловался. Он же плакал? Точно, не. Если бы госпожа плакала, не. Ей было так грустно. Ей было так одиноко. Ей было так плохо. Если бы она это сделала, если бы не родила меня и тигра, все могло бы пойти намного лучше. Стоп, а если наоборот? Если из-за нас госпожа не плачет? Ну, не, конечно, не. Если бы у нее были такие младшие сестры, наша старшая сестра не плакала бы, не. «Жалкое создание», — сказал тигр. Без всякого выражения. Без эмоций. Шаг за шагом, он надвигался, как тепловая волна. «И это все, что ты можешь сделать для исполнения твоего так называемого долга?» «Хорошо. Мы родня, рождены одной матерью. Поэтому я лично отправлю тебя в ад». Масса пламени холодно произнесла эти пугающие слова. «Отправит в ад. Ну, хотя бы не в кошмар». Но я не хочу так много умирать, не. Я умерла, когда меня сбила машина. Я умерла, гоняясь за госпожой. А теперь я умру от того, что меня раздавит тигр. Да сколько же раз мне придется умереть, не? Говорят, смерть – единственное лекарство от глупости. Но это ложь, не. Я всегда буду глупой. Блин, а я правда была счастлива, знаешь ли, не? Возможно, это слова моей неприрученной стороны. Но когда тигр медленно и осторожно вошел в поле моего зрения, я пробормотала эту фразу. Это мои последние слова? Нет, вроде нет. Я просто жалкая неудачница, не. Я сражалась, поставив на кон свою жизнь. И все, что я смогла, это задержать твое пламя на 10 секунд. Ужасно знать, какая же я слабая, не. Я тебе говорил об этом, сказал тигр. Конечно же, безразлично, как всегда. Просто безразличная волна эмоций. Безрассудно. Глупо. Бессмысленно. Безрассудно, не. Глупо, не. Бессмысленно, не. Боже. Знаешь, мне так и не представилось шанса сказать это. Даже хотя я его так любила. Так сильно, что превратилась в чудовище. Я никогда не говорила Арарагикуну, что люблю его. Безрассудно, глупо, бессмысленно. Вовсе нет, Ханекава! В этот самый миг по ночному небу пронесся клинок Надати. Он пробил голову тигра и пригвоздил его к земле. Я знала про этот меч. Магический меч Кокоровотари, сердцеруб. Несравненный клинок убийцы Каи. Может, это было глупо, может, это было безрассудно. Но совершенно точно не бессмысленно. Если бы ты не рискнула своей жизнью, чтобы замедлить тигра на 10 секунд, я бы не успел. Его волосы с весенних каникул полностью отросли. Он все такой же маленький и аккуратный. Одежда превратилась в лохмотья, а один из ботинок разошелся. Как ужасно он беспокоился, как чудовищно было его приключение. Фигура, стоящая передо мной, говорила сама за себя. «Если бы это случилось, я бы точно расплакался». Сжав рукоять меча, Арараги-кун улыбнулся.